именно за тем занятием, что мы только что описали, и застала их месяцем позднее Фаншетта. И это было вторым происшествием, о котором мы упоминали. Фанфан с Элеонорой забыли, что уже воскресенье. По воскресеньям Фаншетта приходила из пансиона домой, где оставалась до вечера. «Мамочка, это я!» — сообщила она о своем приходе, открывая дверь в спальню матери. И что она увидела, мы уже знаем. Не сказав ни слова, Фаншетта на весь день заперлась у себя, а вечером вернулась к сестрам милосердия. Фанфан же провел целый день на улице, куда сбежал после разоблачения его постыдного поведения. Вернуться он постарался как можно позднее, чтобы быть уверенным, что Фаншетты уже не будет. «Что она вам сказала?» — опять на «вы». «Ничего». Элеонора плакала. Ее замучили угрызения совести, Фанфана тоже. Фанфана мучили не только угрызения совести, но и мысль о том, что Фаншетта, которую он, разумеется, любил по-прежнему, уже никогда, никогда не будет любить его. Он погубил их любовь, и вот Фанфан злился на Элеонору, а Элеонора на Фанфана, что, однако, не было поводом для расставания. И они не только не расстались, но, чтобы забыться, занялись этим пуще прежнего. Только с тех пор стали весьма осторожны и всегда заботливо запирали все двери. По воскресеньям Фанфан теперь чуть свет уходил из дому и шлялся по Парижу, а вернувшись к ночи, всегда спрашивал, что она говорила, и получал всегда один и тот же ответ — ничего. «Ах, я погубил наши чувства», — вздыхал он, и это его очень огорчало. В одно из этих печальных воскресений около 2 часов пополудни Фанфан шагал по Неф-де-Птишамп. Элеонора поручила ему зайти к знаменитому кутюрье Лабилю купить перчатки. Фанфан знал, что ему откроют и в воскресенье, поскольку у Лабиля продавщицы жили при магазине, и одна всегда дежурила, открывая почтенным клиентам, желавшим избежать толкотни обычных дней. Стоял прекрасный майский день 1768 года, и Фанфану было суждено запомнить его навсегда, ведь в этот день он стал участником незабываемых событий. Фанфан как раз свернул на рю Неф-де-Птишамп, когда в 50 метров перед собой заметил горбатый силуэт, слишком хорошо ему знакомый, и грязно-рыжие волосы, которые могли принадлежать только Пастернаку. Ах, Пастернак! Свинья Пастернак, мерзавец, которому он обязан самым ужасным унижением в своей жизни. Уже хотев бежать за ним, чтоб проучить как следует, он вдруг заметил, что Пастернак стоит как раз под вывеской Лабиля «Ла Туалет». Фанфан тоже остановился, желая узнать, что нужно там его врагу, и тут его обогнали двое, причем один сказал другому: «Он уже там, мы вовремя». Мгновением позже оборванцы присоединились к Пастернаку, и ошеломленный Фанфан увидел, как вдруг все трое вошли в магазин «Ла Туалет». Чтобы Пастернак пошел купить перчатки с 2 такими оборванцами, нет, это невозможно. Фанфан, не обращая внимания на прохожих, да тех почти и не было, в несколько шагов оказался у дверей. Внутри были 3 молодые женщины. Клеменс, продавщица, которая как раз дежурила и которую Фанфан знал, и еще 2, из них одна, судя по ослепительному белому наряду, из тех светских грандам, о которых рассказывала Элеонора, и еще там были Пастернак с 2 оборванцами. Все 3 уже вытащили ножи, а ослепительная дама с лицом, окаменевшим от страха, уже снимала драгоценности. И в этот миг вошел Фанфан, держа в руке свой любимый пистолет «Квин-Энн», карманный пистолет, с которым он не расставался с тех пор, когда, стыдясь, стал разгуливать только по ночам и опасался встреч с лихими людьми. «Мадемуазель Клеменс, сходите за стражниками», — велел Фанфан твердым голосом. «Стражники на рю Неф-де-Птишамп, а эти господа будут любезны подождать. Привет, Пастернак!» «Фанфан! Господи, ты же не поступишь так со старым другом!» — воскликнул, обернувшись, обезумевший от страха Пастернак. Твой старый друг знает, кого благодарить за ночлег у Августинок. Ты мерзавец! Я не знал! Все ты знал! Мне рассказал Картуш. Ах, он предатель! Застонал мерзкий изменник Пастанак, который во всех видел свой характер.